Буланжери. Примечание. В переводе с французского «булочная». Конец примечания. Лишь через день у Вернера выпадает час, чтобы вернуться к тому дому. Деревянная дверь, перед ней решетка. Синие оконные рамы. Утренний туман такой густой, что крыши не видно. У Вернера в голове крутятся несбыточные фантазии. Француз пригласит его в дом. Они выпьют кофе, обсудят старые передачи. Может быть, распутают какую-нибудь важную эмпирическую проблему, мучившую его долгие годы. Может быть, француз покажет Вернеру свой приемник. Бред. Если позвонить в дверь, старик решит, что его пришли арестовать или убить на месте. Антенна над трубой — вполне достаточная улика. Вернер может вломиться в дверь, вытащить старика на улицу и заслужить поощрение. Туман светлеет. В соседнем доме кто-то открывает и снова закрывает дверь. Вернеру вспоминается, как Ютта строчила свои взволнованные письма, писала на конверте «профессору во Францию» и бросала их в почтовый ящик на площади. Воображала, что француз услышит ее голос, как она слышит его. Один из 10 миллионов. Всю ночь Вернер мысленно упражнялся во французском. «Avant la guerre, je veux étendu à leur dieu». Примечание в переводе с французского «До войны я слышал вас по радио». Конец примечания. Винтовку он оставит за спиной, руки будет держать по бокам, постарается выглядеть маленьким, совсем не страшным. Старик поначалу испугается, но все удастся объяснить. Однако пока Вернер стоит в вредеющем тумане на улице Вобурель и репетирует свои слова, дверь дома номер 4 отворяется, и оттуда выходит не седовласый ученый, а девушка. Стройная, хорошенькая девушка с золотисто-каштановыми волосами и веснушчатым лицом, в очках и сером платьице. На плече у нее рюкзак. Она идет влево, прямо на Вернера, и у того ёкает сердце. Улица совсем узкая, девушка заметит, что он на нее таращится, однако она как-то странно держит голову, лицо наклонено в одну сторону. Вернер замечает трость, черные стекла очков и понимает, что она слепая. Трость стучит по мостовой. Девушка уже в 20 шагах, никто не смотрит из окон, все занавески задернуты, 15 шагов. Чулки на ней рваные, туфли велики, шерстяное платье чем-то заляпано. 10 шагов, 5. Девушка проходит на расстоянии вытянутой руки, сейчас Вернер видит, что она выше его, хоть и ненамного. Не задумываясь, почти не понимая, что делает, он идет вслед за ней. Трость стучит по водосточной канавке, отыскивая каждую канализационную решетку. Девушка идет грациозно, словно балерина. Ноги у нее такие же выразительные, как руки. Она поворачивает направо, потом налево, проходит полквартала и уверенно входит в открытую дверь магазинчика. Над дверью прямоугольная вывеска «Буланжери». Вернер стоит неподвижно. Туман почти разошелся, проглянуло летнее небо. Женщина плевает цветы, старик в габардиновом костюме выгуливает пуделя. На скамейке сидит тощий немецкий фельдфебель с большим зобом и запавшими глазами. Он опускает газету, смотрит на Вернера и тут же заслоняется снова. Отчего у Вернера дрожат руки? Отчего перехватило дыхание? Девушка появляется из булочной, аккуратно ступает на мостовую и идет прямо на него. Пудель как раз приладился справить большую нужду, и девушка аккуратно его обходит. Она второй раз приближается к Вернеру, ее губы шевелятся. Она тихонько проговаривает «до, трва, катр». Примечание в переводе с французского «два, три, четыре». Конец примечания. Он может сосчитать веснушки на ее лице, чувствует запах хлеба из рюкзака. Миллион капелек тумана блестит на шерстяном платье и на волосах. Солнце очерчивает их серебристым ореолом. Он стоит как вкопанный. Ее длинная белая шея кажется ему удивительно беззащитной. Девушка не замечает его. Кажется, что для нее вообще нет ничего, кроме свежего туманного утра. Вот, думает он, та чистота, о которой им твердили в Шульпфорте. Вернер прижимается спиной к стене. Кончик трости удаляет о мостовую в 2 сантиметрах от его ботинка. И вот девушка уже прошла. Платье легонько колышется, трость движется взад-вперед, а он стоит и смотрит, пока она не пропадает в тумане.